Дьявол, сатана, демон, шайтан, Вельзевул и так далее. Кто же это? Где он живет? В аду или на земле среди нас? Это видео ориентировано не религиозно, а академически. Мы обратимся к документальной истории и, если хотите, генеалогии идей сатаны, основанной на том, как религиоведы и историки объясняют корни этой идеи. И знать историю дьявола важно по двум причинам. Во-первых, это успешная идея, в том смысле, что она существует уже тысячи лет, и даже сегодня миллиарды людей убеждены, что дьявол реален. Вторая причина в том, что идея дьявола произвела в мире реальные эффекты и породила много дурных последствий, от которых люди реально страдали и сходили с ума. Ну что ж, начнем. Так кто же такой сатана и как он выглядит? Одни изображают его невероятно красивым и обаятельным, другие ужасным и страшным, почему-то с рогами, хвостом и вилами. Но почему именно так? Ведь такая мультяшная версия сатаны не имеет ничего общего с Библией. Эта идея довольно недавняя, она зародилась в искусстве между средневековьем и Ренессансом. Поэтому этот стереотипный портрет меня особо не интересует. Мне интереснее понять корни христианской идеи о том, что сатана – это падший ангел и повелитель демонов, что он главный враг Бога, который искушает людей на злые поступки. Но помните, что в христианстве есть разные теории о том, кто такой сатана. Например, многие христиане уверены, что его вообще не существует, что сатана – это просто метафора, символ зла и искушений. Другие же видят в нем реальное живое существо. В исламском богословии тоже есть разные мнения о том, кто такой шайтан или иблис, какова его роль в мире Аллаха и насколько шайтаны свободны, как они выглядят, да и выглядят ли вообще, или же это просто грешные мысли у нас в голове. При этом опросы показывают, что намного больше людей верят в Бога и небеса, чем в дьявола и ад. Около 40% американцев не верят, что дьявол – это реальное существо, хотя в Бога многие из них верят. В России ситуация похожая. Третья часть из тех, кто верит в Бога, не верит в дьявола и ад. Но давайте ближе к корням. Возьмем, скажем, Ветхий Завет. Здесь идея о том, что существует некое злое существо или оппонент Бога, полностью отсутствует. Еврейское слово «сатана» действительно появляется в нескольких случаях и, как правило, переводится как «противник» или «обвинитель». Но в самых ранних разделах Ветхого Завета это существительное просто относится к человеческим противникам. Например, в первой книге царств филистимляне называют царя Давида этим же еврейским словом. Уже позже это же существо на иврите эволюционирует в назначенную Богом должность, что-то вроде прокурора. Ведь вы наверняка слышали историю о Йове. Так вот, в начале книги мы видим, как Бог организует что-то типа Божьего совета, и на нем присутствует некий обвинитель, названный Сатаной. Но замечу, что здесь это не имя, а скорее рабочая должность. Здесь это существо явно не повелитель демонов или падший ангел. Он также не является абсолютным злом или антагонистом Бога. Он легитимный участник Божьего совета. И тут очень важно понять, что оба этих упоминания возникли в иудейской литературе во время или уже после вавилонского пленения. Напомню, что в 586 году до нашей эры вавилоняне захватили Иудею, разрушили Иерусалим, а главный иудейский храм, самих же иудеев, особенно их элиту, забрали в плен, который длился почти 70 лет. Так вот, до этого события у иудеев не было никакого противника Бога или падшего ангела, поэтому ученые предполагают, что в этот период должно было произойти что-то, что вызвало эту концептуальную эволюцию от сатаны как должности с маленькой буквы к сатане с большой буквы. И они полагают, что это, очевидно, было влиянием зороастризма. Ведь два столетия до того, как Александр Македонский завоюет регион в 323 году, Иудея находилась под персидским контролем. Ученые считают, что иудейская элита так или иначе вступала в контакт с персидским священством. Другими словами, идеи зороастризма влияли на теологию иудеев, а именно их идея дуализма, что существует доброе божество Ахура Мазда и злое божество Ангра Майну, и они пребывают в вечной борьбе. Так, благодаря сложному процессу культурного обмена, в текстах периода Второго храма появляются персидские корни. Например, в книге Товита, которая, кстати, входит в состав Ветхого Завета, в православии и католицизме, появляется некий демон Асмодей, который якобы изгнал царя Соломона из его царства. Специалисты указывают, что этимологически Асмодей связан с зороастризмом. Но самый яркий пример персидского влияния виден в свитках Мертвого моря. Тут явно заметна концепция дуализма в битве духов добра и зла. В одном из основных текстов «Правила общины» говорится, что Бог Израиля создал духов света и тьмы и установил каждый их поступок и каждое действие на их пути. Но интересно, что здесь начинает упоминаться некий главный ангел тьмы Белиал, который возглавляет армию других злых ангелов и вводит детей праведности в заблуждение и грехи. Вот тут мы, наконец, начинаем замечать знакомого нам персонажа Сатану. Другой текст, так называемый «Военный свиток», описывает последнюю битву между сыновьями света и сыновьями тьмы. Тут архангел Михаил ведет сынов света, в то время как злой ангел Белиал ведет сынов тьмы. И многие ученые видят в этом балансе света и тьмы Михаила и Белиала явное свидетельство зороастрийского влияния. Некоторые ученые идут еще дальше и конкретно связывают эти идеи с зороастрийской сектой, называемой зурванитами. В зурванизме, в отличие от маздеизма, почиталось единое верховное божество Зурван, которое породило братьев-близнецов Ахура Мазду и Анграмайну, тех самых, что воевали друг с другом. Но помимо свитков Мертвого моря, ранее апокалиптический текст книги Еноха тоже упоминает о неком злом ангеле. Ее отрывок упоминается в 6 главе книги Бытия, где говорится, что некие ангельские существа, называемые детьми Бога, соблазняли человеческих женщин, а те потом рожали гигантов-нефилимов. Но тут важно отметить, что в книге Еноха этот главный негодяй не Сатана или Белиал, тут их даже двое, это демоны Шахмазай и Азазель, которые сражаются с архангелами Михаилом и Рафаэлем. Но в другой части книги упоминается, что сам Бог якобы наделил Шахмазая авторитетом. А в другом месте ангелы появляются словно звезды, и Азазель был первым, кто упал. То есть тут мы встречаем идею того, что злые ангелы буквально падают с небес. И, кстати, сама первая книга Еноха упоминает слово «сатана», но не как некое имя, а как классификацию падшего ангела. Здесь говорится, что архангел прогоняет сатан во множественном числе. Есть другое место в книге, где сатана упоминается в единственном числе, но специалисты говорят, что это не имя собственное и переводится просто как противник, что также характерно для апокрифической книги юбилеев. Здесь упоминается некий глава демонов Мастема, которого также называют сатаной. Но, опять же, это не имя, а должность, и он чем-то напоминает персонажа из книги Йова. Он от имени Бога наказывает людей и искушает их. Кстати, подобный образ многим напоминает и шайтана в исламе. Скорее всего, пророк Мухаммед явно был знаком с идеями, подобными книге Еноха и книге юбилеев, которые повлияли на его представление о силах зла. Теперь давайте подытожим. Как мы видим, в иудаизме периода второго храма уже царили подобные представления о природе зла. Через апокалиптические тексты про неких падших ангелов, будь то Белиал, Асмодей, Шахмазай, Азазель, Мастема или Сатана в единственном или во множественном числе, неважно. В общем, возникло окружение, на основе которого зародилось движение Иисуса, которое позже вылилось из иудаизма в христианство. И тут пришло время упомянуть уже о Новом Завете. Здесь, например, апостол Павел упоминает Белиала как злого оппонента Христу, но в целом Новый Завет обращается к главному противнику Бога словом «сатана» или греческим словом «диаблос», которое является прямым переводом еврейского слова «сатана», который в русском по сути значит «как дьявол». И в Новом Завете этот сатана продолжает свою роль прокурора или искусителя. Например, когда он испытывает Иисуса в пустыне или искушает Иуду Искариота согрешить и предать Иисуса. Другие ранние христиане явно приписывали сатане силу вызывать болезни и смерть. Тут его часто называют архонтом или повелителем демонов. Но, как мы увидели, все эти атрибуты происходят не из Ветхого Завета, а из тех богословских течений, которые мы видим в первой книге Еноха типа Азазель, или свитков Мертвого моря Белиал, или книга юбилеев Мастема. То есть исторически христиане берут истории из Ветхого Завета и смело интерпретируют их через призму своей новозаветной версии сатаны. Типа как идея о том, что змей, который соблазнил Адама и Еву в Эдемском саду, никто иной, как сатана. Хотя логики в этом вроде бы нет. Или что оракул, осуждающий вавилонского царя, в книге Исаии относится к происхождению самого сатаны. Тут пророк взывает, как упал ты с неба, Деница сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. И здесь выражение Деница сын Зари, которое относится к планете Венера, было переведено на латинский как Люцифер, что потом стало именем для сатаны. Но важно помнить, что пророк Исаия здесь имел в виду именно земного правителя, то есть опять нестыковка. Или, например, Вильзевул, якобы князь бесов, которого сам Иисус упоминает в Новом Завете. Но это один из западносемитских богов, то есть народ демонизировал бога, которому поклоняется их враг, соседний народ. Но это уже явно не сатана. В общем, вы видите, как все тут запуталось. И тут важно суметь посмотреть на все исторически и понять, что со временем многие термины претерпевают огромные изменения. И тот сатана, который упоминался в книге Йова и, например, в Евангелии от Марка через сотни лет, это скорее не одно и то же. Ведь не только сатана, но и сам бог Элохим, Иегова или Саваоф, в которого иудеи верили 3000 лет назад, очень сильно отличается от якобы того же бога иудеев 2000 лет назад, и тем более того, в которого верит большая часть иудеев сегодня. И стоит ли вам напоминать, что сегодня даже в приходе одной и той же синагоги, церкви или мечети можно легко найти десятки определений того, кто такой бог или дьявол, что они умеют и в каких отношениях состоят. Также важно понимать, что такие концепции, как сатана, развивались во взаимосвязи социокультурных и политических влияний. Поэтому при анализе самой идеи дьявола важен контекст. Иудеи были очень маленьким и незначительным народом. Их судьба сильно зависела от культуры двуречия, а затем от эллинизированной империи Александра Македонского. И, как я пояснял вот в этом ролике, многие библейские легенды и их герои были созданы под влиянием именно мифологии шумеров и греков. Поэтому, когда мы говорим об истории, надо учитывать, что тут все имеет множество факторов, и тут, конечно, нельзя упрощать и сводить все лишь к одному из них. Ведь любое историческое событие зависит от ряда предшествующих условий, и тут сложно утверждать, что вот именно это событие повлияло на представление иудеев о природе добра и зла, а потом от них по-своему эволюционировало христианство и немного иначе в ислам. Нет, не стоит так все упрощать, история вообще случайна. Ведь если бы, скажем, Ирод Великий разделил свое царство между сыновьями иначе и дал Галилею в управление Архилаю, а Антипе Иудею, то, возможно, вообще римляне не пришли бы в Иудею физически, и не было бы инцидента с распятием Иисуса и так далее. То есть весь мир бы сейчас был, не знаю каким, но точно другим. По крайней мере, все эти истории о сатане скорее просто остались бы забытыми. Ислам бы тогда не появился, и вообще все пошло бы по-другому. Ведь изменение любого из предыдущих условий в череде случайных событий может привести к совершенно другому результату в будущем. И это важно понимать не только в случае с идеей дьявола, но и с любой другой исторической идеей. И тут так и напрашивается отдельный ролик о пагубных последствиях самой идеи дьявола в антисемитизме, преследовании еретиков, казнях ведьм, о том, как ее использовали как инструмент для демонизации врагов и многое другое. Ведь я уже рассказывал о сатанинской панике в США в 80-е годы. Если вы еще не видели, то посмотрите, сколько совершенно невинных учителей и воспитателей детских садов пострадали тогда. Помню, как в Нью-Йорке я увидел сцену в магазине. Клиент подошел к кассе покупать футболку и говорит продавщице: «А вы знаете, что символизирует этот знак на футболке?» Она отвечает: «Нет». А он ей: «Это знак сатаны». И вы бы видели ее после этого. Она отскочила, словно увидела змею, отбросила футболку в сторону и заорала: «Уберите ее от меня, я не хочу это видеть». Представляете, сколько в мире живет людей, которые реально боятся одной мысли о идее, которая вошла в нашу культуру таким исторически запутанным и противоречивым путем. Ведь до сих пор верующие одной и той же конфессии могут спорить о том, кто же такой сатана, есть ли он вообще и что нам всем делать с природой зла. А в следующий раз мы поговорим о истории ада и в отдельном обзоре о дьявольском номере 666. На этом все, не забудьте поставить лайк и до скорой встречи.